Костоправ, книга 1, глава 1, чтобы все стояло, кроме сердца, громко сказал Андрей, за нас, мужики, раздался общий смех, зазвенели бокалы, и на стол плеснулось пиво. Сегодня мы с друзьями собрались вчетвером в баре, чтобы расслабиться и отвлечься от рабочих будней, однако я был не в настроении, я уставился на телевизор, по которому показывали какой-то футбольный матч, и тяжело вздохнул. Саня, прозвучал возле уха голос Вани. «Саня, что, чего в облаках витаешь?» «Да так, еще и с такой кислой миной», — цокнул Андрей. «Радоваться надо. Мы когда последний раз собирались, случилось что-то?» — спросил Эльдар. «Сегодня прошло чуть больше года, как не стало мамы. Она сгорела от рака так быстро, что я даже опомниться не успел. Друзья, конечно, знали, что я брал неоплачиваемый отпуск, чтобы провести с ней последние дни и организовать похороны, но точную дату ее ухода вряд ли кто-то помнил, да из чего бы им помнить. Зря я согласился прийти, все равно не получилось отвлечься. Саша, не желая омрачать вечер, я бросил с напускным равнодушием. Мы с Катей разбежались. Да ну, и давно, неделю назад, совсем-совсем разошлись, спросил Ваня. У вас же все серьезно было, видимо, не очень-то и серьезно. Поругались или так, неважно, отмахнулся я. Ничего интересного, давай рассказывай, произнес Андрей. Что у вас там приключилось? Правда, Саш, улыбнулся Эльдар, мы же не чужие люди. Я окинул их взглядом, снова вздохнул и признался. Все из-за поступления в медицинский. В детстве я грезил профессией врача, но судьба распорядилась иначе. Наверное, причиной стал неожиданный развод родителей, когда мне едва исполнилось 14. Известие о том, что отец давно жил на две семьи, выбило почву из-под ног. Охваченный подростковым бунтарством, я забросил учебу и целыми днями болтался на улицах с сомнительными компаниями. Неудивительно, что 9 класс я закончил со скандалом. В 10 директор школы меня не пустил, и пришлось поступать в технический колледж нашего небольшого городка. Я по-прежнему помнил мамины слова перед 1 сентября. Я взяла кредит, чтобы ты мог выучиться на технолога, поэтому иногда буду задерживаться на работе. Постарайся не вылететь в первый же месяц. Эти слова и ее спокойный тон здорово меня тогда отрезвили. Как ни странно, последние 2 курса я оплатил сам и сумел выпуститься без проблем. Потом была армия, недолгая работа на заводе, переезд в Москву, первая серьезная любовь, стремительный карьерный взлет в совсем другой сфере и мамина смерть. С тех пор тоска не отпускала меня. Хотелось излить кому-то душу, но рядом не оказалось подходящего человека. Катя на дух не переносила подобные беседы, а больше близких людей у меня не было. Об отце и речи быть не могло. Мы лишь мельком виделись на похоронах, обменявшись парой ничего не значащих фраз. Впрочем, я и не искал с ним общения. Может, именно из-за этих переживаний я вспомнил о давней мечте стать хирургом и спасать жизни. Меня вдруг увлекли анатомия и латынь. Я заново открыл для себя химию, биологию, а особенно гистологию. Стал ходить на профильные курсы. Постепенно во мне созрела мысль поступить в медицинский вуз, но Катя была категорически против. «Дай угадаю», — сказал Ваня, она назвала это баловством, «ну, можно и так сказать», — неуверенно произнес я, «не хочет, чтобы я бросал работу и начинал с нуля». «Понятно», — протянул Эльдар, «значит, разрыв окончательный, вроде того, а ты взгляни со стороны», — сказал Андрей, «ты сам бы как на ее месте поступил, Андрюх, ну не начинай». «Что не начинать, Вань, за Саньку беспокоюсь», — сказал Андрей и повернулся ко мне. «Сколько учиться-то придется, если на хирурга, то не меньше 7 лет», — нехотя ответил я. «Вот, и это еще по очке». «И что?» — спросил Эльдар. «Никогда не поздно сменить профессию. А на что жить? Еще пару лет, и ему 30-ка стукнет. Катя, как любая нормальная баба, детей хочет. Не потом, а прямо сейчас. Ты откуда знаешь?» — нахмурился я. «Ну так, она же в гостях сколько раз у нас была. И, я же не глухой, она Лене все уши о тебе прожужжала. Ребят, давайте закроем тему», — попросил Ваня, однако Андрей не унимался. «Без обид, Саня, но после похорон ты сам не свой. Жизнь-то продолжается. Работать надо, двигаться, детей рожать, квартиры и машины покупать. А ты, на старости лет решил во врачи податься, да еще в хирурги. Ты на что надеешься? На удаленку свою? Совмещать планируешь? Ага, год проучишься и свихнешься». «Андрюх, Саше и так хреново», — мягко осадил его Эльдар. «Не нагнетай, мужики, я ж правду матку режу, не сдавался Андрей, наклонившись ко мне через стол. «Саня, не майся дурью, работа у тебя не пыльная, жена нормальная. Поговорите, в отпуск куда-нибудь слетайте, о будущем пора думать. Я уже 10 раз пожалел, что когда-то поделился с другими своими планами, не желая отмалчиваться», сказал. «Мне твои советы ни к чему». Андрей откинулся на спинку стула, окинул меня снисходительным взглядом и изрек. «Дурак ты, Саня, и башкой не думаешь, а ты у нас все знаешь, парни. Пораскинь мозгами», сказал Андрей. «Реально веришь, что доучишься? Самому не смешно, мне этот разговор наскучил», сказал я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо, что позвали. Саш, да не уходи. Андрюх, ей-богу, успокойся уже», сказал Ваня. «Перепил, что ли?» Андрей картинно развел руки и неприятно улыбнулся. «А давай предположим, что ты каким-то чудом выпустишься. Что потом? Пойдешь горбатиться за тридцатку? Или сколько там начинающие получают? Тебе 40 исполнится, а за душой ни гроша. Собрался по съемным углам мотаться, спать по 5 часов и перед начальством шестерить? А вдруг это мое призвание?» Спросил я. «Слово «мечта» тебе о чем-нибудь говорит? Да кому у нас врачи сдались? Всю жизнь будешь прозябать, как лох, а вздумаешь за бугор рвануть, так своим дипломом только подтереться сможешь. Вот тебе мой прогноз, ни хрена у тебя не получится. Андрей, и давно ты таким мудаком заделался?» Он вскочил и тыкнул в меня пальцем. «За базаром следи. А то что?» — спросил я. «В драку полезешь? Думаешь, жалеть тебя буду? Эй-эй, парни, хорош, завязывайте. Молодые люди», — раздался голос бармена, — «если собираетесь драться, то идите на улицу, или полицию вызову». В баре вдруг стало очень тихо, даже телевизор не мог заполнить эту звенящую тишину. Я медленно выдохнул, схватил со стола смартфон и, ни с кем не прощаясь, двинулся к выходу. «Не надо», — вдруг закричал Ваня. Я резко обернулся, и Андрей накинулся на меня всем своим телом. Я пытался удержаться на ногах, но повалился вместе с ним назад. Миг, и в затылке что-то болезненно стрельнуло. Не знаю, сколько я лежал, но, открыв глаза, увидел столпившихся надо мной людей. Боли почему-то совсем не было. «Ты что наделал?» — прогремел голос Эльдара. «Ты что наделал, мать твою? Дайте встать», — сказал я, однако на меня никто не обратил внимания. «Кровь, у него голова пробита. Вызывайте скорую». «Что вы?» Я медленно сел и вдруг увидел свои ладони. «А, мои руки были прозрачными». Вскочив на ноги, я посмотрел вниз и обомлел. Я видел самого себя со стороны. Кто-то потрясенно ахнул. Какая-то девушка присмотрелась и, вскрикнув, отпрянула. Кто-то снимал все на смартфон. Я взирал на собственное лицо, казавшееся чужим и мертвенно-бледным. «Переверните его, чтобы не задохнулся, идиот!» — орал Ваня в лицо Андрею. «Идиот!» Андрей стоял с разинутым ртом и хлопал глазами. Он был растерян и, похоже, напуган. «Пульса нет!» — закричал какой-то парень. «Не прощупывается!» Странно, но ни страха, ни шока не было, лишь сожаление и тень облегчения. «Лед, тряпки, принесите хоть что-нибудь!» Неожиданно меня оторвало от пола и стремительно понесло ввысь. Я взмыл в небо, оставив далеко внизу крыши домов и шумный город с его вечерней суетой. Облака окружили меня, скрыв землю из виду. Я чувствовал невесомость и свободу, будто стал частью чего-то необъятного. Внезапно я оказался в плотном скоплении светящихся силуэтов. Они напоминали призрачные фигуры людей без четких очертаний, будто сотканные из дыма или тумана. Подхваченные незримым потоком, мы неслись вместе сквозь бескрайний космос навстречу неизвестности. Наш полет пролегал через необъятную черноту, усыпанную мириадами далеких звезд. Вдруг меня озарил ослепительный свет, и взору предстала удивительная планета. С каждым мигом она становилась все больше и больше. Показались очертания материка, и меня посетило знание. Здесь начнется моя новая жизнь. Я воспринял это как должное, словно по-другому и быть не могло. Я видел этот чуждый мир целиком, во всем его многообразии и великолепии. Лазурные океаны, зеленые леса, бескрайние пески пустыни, снежные пики гор. Я устремился вниз и вдруг почувствовал чью-то грубую хватку. Я знал, что так не должно быть, и попытался сопротивляться, но все было тщетно. Неведомая сила потянула меня прочь, и я провалился в непроглядную тьму. Глава 2. Тихая ночь нежно обнимала землю. Луна парила в бездонном море звездного неба. Ее свет просачивался сквозь распахнутые настежь ставни, заливал крыши домов и очерчивал силуэт одинокого дуба, отбрасывающего причудливые тени на широкую мостовую. Вульнфост, темный эльф, провел ладонью по обритому наголо черепу и медленно отпил эль из кружки. Скитания по миру научили его ценить такие мгновения затишья. Внезапно тишину прорезали тяжелые шаги и скрип старого пола. Вульн хлебнул эля еще раз и невольно поморщился, когда понял, что гость остановился прямо перед его дверью. Раздался короткий стук. «Господин маг», Вульн неслышно вздохнул, надеясь, что непрошенный гость уйдет сам. «Господин Вульн, я знаю, что вы здесь. Прошу вас, откройте». Он оставил кружку, а затем отважился ответить. «С кем говорю?» «Рыцарь Емрис Вангхар». Вульн подошел к двери, распахнул ее и уставился на высокого, внушительного мужчину с волнистыми золотистыми волосами, одетого в льняную рубаху, кожаный жилет и широкие штаны. На его поясе, в ножнах, покоился меч. «Емрис Вангхар», кивнул мужчина. «Рад знакомству. Чем обязан, господин Емрис?» «Меня послал глава дома Кастволк». «Глава дома?» — нахмурился Вульн. «Утром у него родился сын. Только вот мальчик вдруг грудь сосать перестал, а теперь еле дышит. Знахарь руками разводит. Это грустно слышать, но при чем здесь я? Помощь мага нужна, господин. При всем уважении, целительством. Господин Вульн, прошу, осмотрите дитя». Знахарь думает, что его поразило проклятие. «Какое проклятие? Не знаю, потому и пришел сюда». Усталость сковывала Вульна после долгого пути. Мышцы болели, а тело требовало отдыха. К тому же он сомневался, что от него будет толк. Даже если мальчишку прокляли, он мало чего понимал в ритуалистике. «Духоплетение, вот его стезя. Вы наша последняя надежда, господин», — произнес Емрис. «Мальчик, наследник дома. Если поможете, вас щедро вознаградят». Вульн задумчиво постучал ногтем по ручке двери и сказал: «Маг из меня посредственный, поэтому ничего обещать не стану», — продолжил он. «Сейчас спущусь». Емрис выдохнул, благодарно кивнул и поспешил удалиться. Вульн отыскал приличные одеяния, чтобы не позорить свое честное имя в глазах главы дома, нацепил медальон своей школы, набросил дорожный плащ и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он миновал полупустой обеденный зал и вышел на улицу, где уже его ожидал Емрис. «Прошу за мной, господин Вульн». Они направились к ожидавшей их карете и вскоре уселись внутри. «Езжай», — приказал Емрис вознице. Лошади тронулись с места, и карета заскрипела, покатившись прочь от постоялого двора. «Как меня нашли?» — спросил Вульн. «Я не пробыл в Навире и часа. Не каждый день в волноломных землях появляются маги и уж тем более темные эльфы», — сказал Емрис. «Слухи быстро разлетаются». «Слухи», — медленно повторил он. «Стало быть, за мной следят, всего лишь любопытствуют, господин. Вы привлекаете внимание». Вульн смотрел в маленькое окошко и вглядывался в проплывающие мимо дома. Он не мог сдержать зевка и закрыл глаза, погружаясь в полудрему. Неожиданный скрежет отворившихся ворот разрезал тишину, словно раскат грома в безоблачный день. Вульн поднял веки, и раздался голос Емриса. «Приехали». Вульн выбрался из кареты, ступил на мощеный камнем двор и огляделся. Места здесь было предостаточно. По сторонам тянулись постройки, а в центре горделиво возвышался замок с зубчатыми башнями. Несмотря на ночь, везде горели огни и звучали притихшие голоса людей. «Прошу за мной, господин». Он кивнул и последовал за Емрисом. Едва они добрались до входа, как двери тут же распахнулись. На пороге возник привратник и отошел в сторону. «Господа», — они прошли через холл к широкой лестнице и поднялись наверх. Тусклые масляные лампы освещали голые стены и отражались в глазах уставших слуг. Высокие потолки терялись в полумраке. Они вошли в одну из комнат после короткого стука, и Вульн почувствовал терпкий запах жженных трав. «Во имя предков», — сорвалось с его губ. «Что за смрад?» Все взгляды устремились в его сторону. Навстречу ему поднялся высокий мужчина с орлиным взглядом. «Господин Вульн, меня зовут Лывалд Кастволк. Благодарю, что уделили нам время». Лывалд держался с достоинством истинного благородного. Его голос звучал твердо и уверенно, а спина была прямой, как стрела. Вульн скупо кивнул в знак приветствия и спросил: «Зачем жгли травы?» «Ну как, господин, дрянь всякую надобно прогнать, вот и пожег», — заговорил мужчина, стоящий у изголовья кровати, а затем поспешно добавил: «Я знахарь, здесь нечем дышать, проветрите комнату». «Господин, откройте двери и окна», — прервал знахаря Лывалд. «Делайте все, что скажет господин Вульн». Слуги замельтешили, а Вульн прошел к кровати и посмотрел на новорожденного. Мальчик едва слышно дышал и совсем не двигался. Он аккуратно дотронулся его лба, кожа была горячей. «Кто кто принимал роды. «Я, господин», — ответила женщина в углу, которую он заметил только сейчас. Она выглядела испуганной. «Я повитуха. Как все прошло?» «Тяжело», — сказала она. «Госпоже Валде нелегко пришлось». Вульн перевел взгляд на знахаря и спросил, чем пробовали лечить дитя. «Да только травами. Еще молитву Рандару зачитывали, да на солнце выводили. И все. Ну так, а что еще, господин? Я ж знахарь, а не маг. Проклятие, видать, тут. С чего вдруг проклятие? Так это ж, зельем ултойским мальчонку поливал. Зельем прозрения, понял Вульн. Точно. Цвет сразу изменился. Он родился здоровым», — сказал Левалд, встав рядом. «И орал, и ручками с ножами дрыгал. Даже грудь сначала принял, а потом ни с того, ни с сего». На мгновение голос Левалда дрогнул, и Вульн произнес. «Пусть все, кроме вас, выйдут, господин». Левалд кивнул и приказал остальным. «Оставьте нас». Вульн бросил на стул плащ и, медленно вздохнув, сосредоточился. Когда из комнаты вышел последний слуга и тихо хлопнула дверь, он сказал, «Лучше отойти». Левалд шагнул назад, и Вульн снова дотронулся младенца. Он осторожно направил силу внутрь крохотного тельца, и тут же ощутил слабое покалывание, едва уловимый отклик магической энергии. Искорка магии была такой мизерной и хрупкой, что с трудом удавалось ее различить. «Это не проклятие, в нем есть дар. О чем вы?» Зелье откликнулось на силу. «Ваш сын родился магом. В нашем роду никогда их не было», — удивленно сказал Левалд. «И все же дар может обрести любой. Так все из-за магии, это пройдет». Вульн ясно различил душу, трепещущий кокон, едва связанный с плотью. Душа рвалась прочь, и он не понимал, почему. «Господин», — Вульн обернулся и произнес, — «он умирает». Левалд растерянно уставился на него. «Почему?» «Душа противится». «Что?» «Не знаю, господин Левалд, я никогда не видел ничего подобного». «Тогда сделайте что-нибудь». Даже в свете тусклого огня было видно, как побледнел Левалд. «Вы ведь темный эльф. Я знаю, что некоторые из вас практикуют особое колдовство. Мы не можем так просто, Валда. Я не уверен, что она вынесет еще одного ребенка. Она едва осталась в живых после родов. У меня должен быть наследник». «Господин Левалд, вмешиваться в естественные процессы не лучшая идея. Вы ведь в курсе, почему духоплетение запрещено в Уайтхилде? Никто не прознает. Господин, я заплачу 500 золотых, если спасете моего сына». 500? Удивился Вульн и умолк, обдумывая предложение. Такие деньги здорово бы его выручили. С такой суммой можно смело вернуться на родину и расплатиться с долгами. Можно снова вернуться в школу. 1000! Воскликнул Левалд, приняв молчание за отказ. 1000 золотых, в любом виде. Вы уверены, господин? Я дам вам эти деньги сей же час. Вульн колебался всего секунду. Нужда в деньгах взяла верх. Он не имел права отказываться от такого предложения. Можно попробовать запечатать душу. Если ребенок справится, то останется в живых. Если не справится, то умрет. У нас нет другого выбора, господин Вульн. Не хочу, чтобы меня обвиняли в смерти ребенка. Я даю свое согласие и слово главы дома Кастволк. Какой бы исход нас ни ждал, никто вас ни в чем не обвинит. Поклянитесь, что никому не расскажете о том, что сейчас произойдет. Клянусь своим родом, что сохраню все в секрете. Вульн кивнул и, повернувшись к мальчику, развел руки в стороны. Один глубокий вздох, и очертания комнаты размылись. Вульн увидел мир духов. Хаотичный, мерцающий, полный скрытой опасности. Он внутренне собрался и потянулся к ребенку. Душа выглядела как маленький сгусток света, едва теплящийся на краю бездны. Он делал это не первый раз, но, как и всегда, коснулся ее с благоговейной нежностью трепетом, так, как касаются крыла бабочки или лепестка розы. Вульн начал плести узор, почти не тратя собственной энергии, потому что здесь был важен контроль, а не сила. Он схватился за очередную нить и почувствовал, как душа взбрыкнула. Он приложил усилие и вдруг ощутил вибрацию. Мальчик внезапно поднял веки, и Вульн уставился на два бездонных колодца. «Мрак ватрийцев», — с трепетом понял он. «Так вот в чем дело». «Его глаза», — послышался голос Левалда. «Это же». Душа резко вырвалась из тела и, взмыв вверх, прорвала барьер, который отделял мир живых от мира мертвых. Краем глаза он видел, как пролетали мимо другие души, но приковал все свое внимание лишь к одному одинокому огоньку, устремившемуся за предел. Вульн даже не пытался удержать душу. Слабое тело новорожденного не могло выдержать соперничество мрака и магии. Душа разорвала последнюю нить, связывающую ее с оболочкой, и Вульн ощутил легкую волну от лопнувшего магического ядра. Теперь младенец точно был мертв. «Он не дышит!» — срывающимся голосом закричал Левальд. «Мой сын!» — Вульн был готов к такому исходу, но чувствовал бессильную досаду. Его взгляд коснулся огромного потока из тысячи душ. Они летели вниз, туда, где их ждала новая жизнь. А что если притянуть одну из них? Пришла ему безумная мысль. Магии в теле младенца больше нет, а на восстановление ядра уйдут долгие месяцы. Если найти молодую душу, если ребенок достаточно окрепнет. Вдруг, однако такое было запрещено даже на его родине. Мог ли он позволить себе подобную наглость? Что сказал бы его мастер? Они все равно должны родиться в этом мире, начал убеждать себя Вульн, не отрывая глаз от потока. Разве они не предпочли бы родиться в семье благородного? Мой сын мертв? Тихо спросил Левальд. Нет, не тратя время на раздумья, Вульн выцепил путами блеклую, молодую душу, которая еще сохранила облик из прежней жизни, когда-то это был мужчина. Душа, как и ожидалось, начала бунтовать, но все же легко поддалась чарам. Вульн торопливо и в то же время бережно притянул ее к себе, а затем направил в опустевшее тело младенца. Душа прикоснулась к хрупкому сосуду, раскидывая свои нити, словно щупальца. Несколько томительных секунд ничего не происходило, но затем младенец вдруг вздрогнул всем тельцем и, судорожно вздохнув, громко заплакал. Вульн посмел потянуть его веко вверх и присмотрелся. Тьма в глазах мальчика исчезла. «Господин Вульн, дитя будет жить!» Левальд подошел ближе и, затаив дыхание, заботливо поднял сына на руки. «Во имя славного Рандара и Великой Эндоры, вы чудотворец, господин Вульн!» «Скажу откровенно, господин Левальд, я не знаю, что ждет вашего сына. Он надарен не только магией, но и силой, доставшейся людям от древних». Левальд поднял взгляд. «Мрак, это из-за родства с ватрийцами. Я сделал все, что в моих силах. Остальное зависит от него. Он справится», — твердо кивнул Левальд. «Возможно, стоит отправиться в Ватритан. Там, ватрийцы не станут слушать меня, господин Вульн. Поверьте, меня даже не подпустят к границам. Вы ведь соседи. За эти годы ничего так и не изменилось. Они не примут представителя нашего дома». Вульн взглянул на утихшего мальчика и признался. «Тогда я не знаю, что делать с мраком. А магия, кроха, но все же она была. Если он, когда он окрепнет, стоит отдать его на обучение. Куда? В магическую академию. Возможно, там он научится контролировать и мрак». Левальд посмотрел на сына и рассеянно кивнул. «Я задержусь в Навире до конца лета, господин Левальд. Хочу проследить за вашим сыном лично. Мой дом, ваш дом, господин Вульн. Я прикажу слугам позаботиться о вас. Благодарю за гостеприимство. Полагаю, вам стоит покормить сына. Отнесу к кормилице», — кивнул Левальд и приложил руку к сердцу. «Я обязан вам до конца своих дней». Вульн заставил себя улыбнуться. Он ощущал как облегчение, так и тяжесть ответственности за совершенный выбор. Правильно ли он поступил? В любом случае, прошлую жизнь ребенок уже не вспомнит, а в этой вырастет в богатстве и заботе. «Время покажет», — тихо прошептал он вслед удаляющемуся Левальду, находя утешение в мысли, что время — непредвзятый судья всех наших поступков. Глава 3. Способность мыслить возвращалась постепенно. «Я чувствовал себя потерянным, словно лодка без паруса в открытом море. Воспоминания о прошлой жизни накатывали волнами, отчего временами я замирал на месте, пока кто-нибудь не приводил меня в чувство. Порой моя голова начинала жутко болеть, и я засыпал беспробудным сном. Лишь к 5 годам мозаика прошлого собралась воедино. С тех пор я начал видеть мир иначе, по-взрослому. Странно, но я помнил и самые ранние годы новой жизни. Прикосновения матери, вкус ее молока и мягкие поцелуи, грубый отцовский голос и его громогласный смех, разговоры и жалобы слуг, которых не смущало мое присутствие. Тот факт, что у меня были другие родители, сначала принимался непросто. То и дело я вспоминал первую маму, невольно сравнивая ее с теперешней. В этой жизни я не был обделен ни комфортом, ни любовью, ни искренней родительской заботой. День за днем я думал над тем, не сошел ли с ума, не попал ли в вечный сон, но из раза в раз доказывал себе обратное. Новый мир, планета Антумн, был слишком живым и настоящим. Выходит, религиозные деятели не врали, когда говорили о перерождении. Правда, я так и не понял, почему помнил прежнюю жизнь. Я даже спрашивал об этом других, но вызывал лишь улыбки. Подумаешь, ребенок задает какие-то глупые вопросы. Со временем стало ясно, что я был единственным в своем роде. Путешествие моей души казалось сейчас каким-то далеким и туманным, но я отчетливо помнил, что что-то пошло не так. Насколько я знал, роды были тяжелыми. Со слов рыцаря Емриса Вантхара, моего наставника, мама просто-напросто отключилась, как только я появился на свет. Из-за моего болезненного вида отцу пришлось обратиться за помощью к странствующему темному эльфу Вульну Фасту. Я запомнил это имя наизусть, хотя слышал всего раз. К сожалению, Емрис не знал, что темный эльф сделал со мной. Зато знал папа, с которым невозможно было поговорить на эту тему. Он всегда странно отнекивался, говоря лишь: «Тебя вылечили, вылечили». Хотелось бы понять, отчего. Я ведь, как оказалось, не только уродился магом, но и был наделен мраком. Мне было интересно, как так получилось, поэтому однажды, едва отметив 6-й день рождения, я пришел с этим вопросом к папе, застав его в кабинете. «Потому что в тебе есть ватрийская кровь», — ответил он, перебирая пергаменты. «Правда, Талвак расскажет подробности, но мастер Талвак не рассказывает», — совсем по-детски возмутился я. «Мы только пишем и считаем, а в библиотеке мне ни одной книги по истории не дают. Значит, узнаешь со временем». «Но, пап, ты еще мал, сын». Я демонстративно сложил руки на груди и надавил на жалость. «Я мучаюсь от мрака, а родной отец не хочет рассказать правду». Папа оторвался от бумаг и задумчиво посмотрел на меня. Его пронзительные серые глаза всегда казались мне удивительно мудрыми. Короткая аккуратная борода не могла скрыть резких, будто высеченных из камня, черт лица. Он был самым спокойным и умным человеком, которого я знал. «И в кого ты такой хитрый уродился, Эйдан?» «Я просто умный», — улыбнулся я, — «весь в тебя». Папа не сдержал ответной улыбки, поднялся из-за стола и махнул головой. «Садись». Я запрыгнул на широкий диван, и он занял место рядом. Он помолчал какое-то время, а затем спросил: «Ты знаешь, кто такие ватрийцы?» «Да», — кивнул я, — «их народ когда-то смешался с древними». «Древними?» — переспросил я. «Кто они?» «Другая раса, не люди», — ответил папа. «Они уже исчезли с Антумна, но успели наделить ватрийцев разными особенностями». «Мраком, точно», — произнес он. «Правда, мрак проявлялся только у некоторых ватрийцев. А что еще?» «Еще одна особенность – это яркие янтарные глаза. Если встретишь такого, знай, перед тобой стоит чистокровный ватриец». Некогда Костволки были совсем небольшой семьей. Ни влияния, ни богатств, ни больших территорий. Мы имели успех во времена войн, потому что были превосходными солдатами, но на Антумне установился мир на многие десятилетия. Наступление мирных лет несло нам лишь упадок. Твой предок, Юнг Костволк, понимая, к чему все идет, отправился к ватрийцам, которых избегали все другие народы. Из-за родства с древними, именно, кивнул папа. Юнг не побоялся людской молвы и заключил союз с ватрийской знатной семьей. Впоследствии Костволки вовсе ушли из Ойкхилда. Правда, наши предки жили на спорных землях, на которые претендовал в том числе и Ватритан, ответил он. К тому же, за нас внесли плату. Какую плату? Мы были частью другого дома. Благодаря откупу нам позволили уйти. Я не понимаю, что именно, сын. Какая выгода от этого ватрийской семье? Выгода, улыбнулся папа. В твоем возрасте я даже не задумывался о таких вещах. И почему ты всегда задаешь правильные вопросы? Пап, ладно, ладно. Он похлопал меня по колену и сказал: все дело в крови. В смысле, ватрийская знать была рада продолжить род с обычными людьми. Они желали разбавить кровь, понимаешь? Только из-за этого, никто не хотел делить ложе с наследниками древних. Костволки стали первыми, кто сам предложил союз. А что было потом? Мы, наши солдаты и крестьяне, начали смешиваться с их народом, сказал папа. Но мрак среди наших людей проявлялся очень редко. Ты первый Костволк, который обрел мрак, да еще и маг. К несчастью, у нас нет наставника, который мог бы обучить тебя. Почему мы не ладим с ватрийцами? С ними никто не ладит. Но мы же были частью их королевства, недоумевал я. Почему мы с Айкхилдом? Папа шумно выдохнул носом, встал с дивана и прошел к окну. Я не торопил его, ожидая, когда он сам продолжит разговор. Менее века назад умельцы Ойкхилда раскрыли потенциал стихийной магии, наконец произнес он. За несколько лет они овладели новой силой, и их король объявил войну соседним государством. У них ушло чуть больше года, чтобы подмять под себя два королевства. И Ватритан стал третьим. Папа обернулся и посмотрел мне в глаза. Ватрийцы имели многочисленную армию, но не устояли против такой силы. Не помог даже мрак. У них забрали земли, огромные территории, к кивнул папа. «Так почему мы не с ними?» «Потому что Костволки выбрали Уикхилд». Я озадаченно взглянул на папу. «Мы их предали?» Папа нахмурился, и тени легли на его лицо. Он сцепил руки в замок и промолвил. «Не говори это слово». «Но, на то были причины, Эйдан», — сказал он. «Серьезные причины». «Какие?» Он коротко вздохнул. «Узнаешь, когда подрастешь. А теперь иди, сын. У меня еще остались дела. Даже спустя 6 лет я так и не узнал истинной причины». «Нет, конечно, были общеизвестные факты, о которых мне рассказал мастер Талвак. Согласно истории, в сражениях с Ватриетаном Уикхилд терял многих солдат, но из раза в раз одерживал победу благодаря поддержке магов. Они гнали ватрийцев далеко на восток и приготовились к последней битве, желая поставить жирную точку. Последний бой, по заверению Талвага, стал бы самой кровавой баталией за последние столетия. Однако боя не произошло, потому что Костволки, воспользовавшись суматохой, похитили ватрийского принца и пришли на поклон к королю Уикхилда. «Костволки выбрали жизнь», — сказал тогда Талвак. «Ватрийцы смирились с поражением и уступили свои земли. Костволки же получили волноломные земли и право основать благородный дом, а также обязались защищать границы. Принц прожил в королевском дворце 8 лет в качестве заложника, а после был отправлен на родину. Для ватрийцев верность была сродни религии. Недаром среди их солдат ходил лозунг «Умри, но не предай». Ватрийцы возненавидели наш дом, и эта ненависть тянулась по сей день. Спустя годы они вынужденно начали торговать с Уикхилдом по морю, но так и не ступили на волноломные земли, обходя нас стороной. Я чувствовал, что Талвак не знал всех подробностей, а папа хранил какой-то секрет. Интуиция подсказывала, что все гораздо сложнее. Может быть, мне просто не хотелось верить, что старые Костволки так просто предали народ, который когда-то их принял. Не забывай смотреть по сторонам. Над тренировочным полем раздался стук деревянных мечей. Я отбил размашистый боковой удар, увернулся от второго, сменил стойку и сделал резкий выпад. «Хорошо», — похвалил Емрис. «Еще раз». Я присел, пропуская над головой меч, и отскочил на 3 шага назад. «Стареешь». Он коротко усмехнулся и, быстро сократив дистанцию, обрушил на меня град ударов с энтузиазмом юнца. Его глаза светились азартом, а движения были полны сил. Держа меч 2 руками, я ловко отбился от атаки и замер, ожидая продолжения. «Вижу, подрос, щенок, а?» — спросил Емрис. «Не зря с тобой столько лет мучился». «Мучился?» — хохотнул я. «Да ты только и делал, что хмелем давился». Он попытался схватить меня за ухо, но я ускользнул и по-ребячески показал ему кукиш. «Ну-ка иди сюда, засранец». Я с задором помчался по полю и от души засмеялся. «Если поймаю, оплеухой не отделаешься». Я обернулся на ходу и побежал спиной назад. «Придется поднапрячься, старик». Я совсем не чувствовал напряжения, но мое сердце вдруг сильно-сильно заколотилось. Я тут же замер, ощущая, как по телу разливается жар. Это был мрак. Глава 4. Емрис сразу изменился в лице. «Похоже, мои глаза уже стали полностью черными. Не двигайся». «Знаю», — ответил я, помня, что надо делать. Я медленно опустился на землю и лег. Емрис навис надо мной и сказал: «Тебя нужно отнести в замок». «Нет», — произнес я, — «давай отлежусь здесь. Вот же напасть». Он посмотрел куда-то в сторону и крикнул: «Эй, Брок, позови сюда госпожу Валду или господина Лывалта». «Сейчас», — раздался издалека голос солдата. «Ты как, Эйдан? Нормально все?» «Как обычно», — ответил я, закрывая глаза. «Как обычно. Последние 3 года мрак совсем не беспокоил меня, и вот неожиданно объявился вновь. Я не видел никакой закономерности. Магия древних могла проявить себя и во время неспешной прогулки, и во время большой усталости. В целом, я знал теорию. Мрак считался искусством поглощения энергии, которая нас окружает. Ватрийцы, использовавшие мрак в бою, постепенно разрушали собственный организм, даже если не получали ран. Мышцы, связки, скелет, органы – все это не было готово к нагрузкам и огромной силе. Я тоже невольно наполнял тело энергией во время приступов. И, так как не мог управлять этим, мне приходилось неподвижно лежать и пережидать. Это было наиболее разумным решением. Я услышал, как кто-то сел рядом, а затем почувствовал нежное прикосновение к щеке, которое нельзя было спутать ни с чем. «Мам», приоткрыв веки, произнес я. Она смотрела на меня глазами, полными тревоги и заботы одновременно. В такие моменты она выглядела старше, чем обычно. «Великий Рандар, озари моего сына своим светом и теплом», — зашептала она, схватив меня за руку. «Великий Рандар, «Мам, все хорошо, молчи», — приказным тоном сказала она, «не шевели даже губами». Я коротко вздохнул и покорно умолк. «Емрис, почему Эйдан лежит здесь? Он не виноват», — сказал я. «Мне хоть безмолвствуй, Эйдан», — строго сказала мама. «Емрис, отнеси его в комнату». «Конечно, госпожа Валда». Емрис поднял меня и понес в замок. Я жутко не любил такие минуты, потому что чувствовал себя совершенно беспомощным. Честно говоря, я не верил, что простая ходьба могла бы мне навредить в таком состоянии, ведь мрак был опасен только при серьезном напряжении. Однако маму невозможно было переубедить. Она строго-настрого запретила двигаться. Наконец Емрис толкнул дверь моей спальни, вошел внутрь и бережно опустил меня на огромную кровать. «Прости, что доставляю хлопоты», — тихо сказал я. «Не говори ерунды», — произнес Емрис. «Это не твоя вина». Мама начала отдавать приказы слугам, а я продолжал неподвижно лежать. Обычно приступ длился не больше получаса, поэтому я терпеливо ждал. Слуги стянули с меня обувь и положили на лоб холодную влажную тряпку. «Выйдите все», — приказала мама, сев рядом. Она приложила ладонь к моему лицу и сказала: «Ты весь горишь». «Всегда же так», — произнес я. «Я хорошо себя чувствую. Сколько раз тебе повторять, чтоб ты молчал?» «Мам, если я открою рот, ничего страшного не случится». Она тяжко вздохнула и покачала головой. «Только я решила, что все закончилось, и вот». Дверь в комнату вдруг с шумом отворилась, и раздался голос папы. «Снова мрак?» «Да», — ответила мама. «Когда это уже закончится, Левальд?» «Никогда», — совершенно спокойно сказал он. «Нам надо найти Ватрийца, который обучит его», — требовательно сказала мама. «Мы должны отправить переговорщика в... Это не обсуждается, Валда». «Но, Левальд, дорогая, мы оба знаем, чем все обернется. Не нужно порождать проблемы на ровном месте». «Мам, пап, вы бы лучше». «Молчи, Эйдан», — одновременно сказали они. Я недовольно цокнул и вдруг почувствовал, как мрак ушел. Пропало ощущение наполненности и силы. Мама внимательно посмотрела мне в глаза и прошептала: «Закончилось». Жар потихоньку сошел на нет, и я попытался встать, но мама мягко толкнула меня обратно. «Что?» – запротестовал я. «Отлежись, со мной все в порядке». «И правда, сын», – сказал папа, – «полежи сегодня». «Я прикажу слугам приготовить ванну», – произнесла мама, – «и никаких тренировок в ближайшие дни. Чувствую себя каким-то ущербным», – пробормотал я. «Возитесь со мной, словно с ребенком», — улыбнулся папа и многозначительно наклонил голову. «Я всего лишь прошу чуть-чуть расслабить тиски», — сказал я. «Вы слишком сильно беспокоитесь. Не торопись взрослеть, Эйдан», — произнес папа. «Ты еще не раз будешь вспоминать эти дни». Порой тяжело было мириться с таким отношением. Бурлящие гормоны, конечно, влияли на мое поведение, но опыт прошлой жизни все никак не давал покоя. По сути, я был старше своих родителей, потому и хотел свободы. Мама разгладила волосы на моей голове, поцеловала в лоб и поднялась. Папа подмигнул мне напоследок, и они вышли из комнаты. Я сразу же слез с кровати, однако меня застал врасплох Емрис, показавшийся в дверях. «Куда вскочил? Собрался ослушаться отца?» «Ничего я не собрался», — сказал я. «Просто хочу взять пару книг из библиотеки, чтобы не заскучать». «Из библиотеки, значит?» Протянул он. «Я правда хочу сходить в библиотеку. Потом сразу же вернусь в постель. Попроси принести слуг. Они не найдут», — произнес я. «Емрис, ты мой наставник, а не нянька. Хочешь, пошли со мной». «Говорил я твоему отцу, что упустил он момент. Розгами тебя воспитывать надо было». «Еще чего», — развеселился я. «Вот меня однажды так отлупили, что все лето нормально сидеть не мог. Зато отцовского наказа ослушаться больше не смел». «Емрис, ну пожалуйста». Он с улыбкой покачал головой и спросил: «Только библиотека, туда и обратно. Смотри, на глаза родителям не попадись». Я мигом. Я выскочил за дверь и торопливо зашагал по длинному коридору. Мои каблуки застучали по каменному полу, эхом разносясь в тишине замка, и я встал на носочки, чтобы идти как можно тише. Я спустился по лестнице, оставил позади равнодушных слуг, пробежал еще один коридор и вскоре добрался до библиотеки. Только я прикоснулся к приоткрытой двери, как вдруг услышал голос Талвага. «В этом нет смысла, господин Левальд». «Почему? Даже если я отыщу подходящие книги, это ничего не изменит. Его должен обучать настоящий мастер, а не теоретик. Они говорят обо мне», — понял я, прислонившись к стене. «Значит, с мраком вариантов нет», — заключил папа. Что насчет маги? Здесь я придерживаюсь того же мнения. Эйдан должен обучаться у мастеров. Мы можем найти ему наставника, раздался голос мамы. Можем пригласить кого-нибудь. Госпожа Валда, магия не так проста, как может показаться со стороны, ответил Талвак. Ни один наставник не заменит академию. Да и вряд ли найдется маг, готовый переехать в наши земли и посвятить многие годы одному ученику. Если только какой-нибудь молодой выпускник. Госпожа, я не вижу в этом смысла. Ему будет тяжело в академии, произнесла мама. Это не повод держать Эйдана в четырех стенах, дорогая, сказал папа. Мы не успеем и заметить, как он вырастет. Хочешь, чтобы наш сын стал затворником, который боится высунуть нос из замка? Левальд, ты лучше меня знаешь, как относятся к костволкам другие благородные из-за былых связей с ватрийцами и войны, не унималась мама. Да, они будут соблюдать приличия, но Эйдан в полной мере ощутит отстраненность высшего света. Госпожа Валда, мои слова могут показаться резкими и бестактными, но я должен это сказать, произнес Талвак. Эйдану тяжело будет найти равноправную невесту, потому что он костволк. Если же он станет настоящим магом и покажет себя в столице, то все немного упростится. Талвак, Валда, он прав, сказал папа. Мало кто захочет связывать с нами свой род. Вспомни нашу молодость. Вспомни, почему твой отец пришел к моим родичам. Найдется ли для Эйдана другой такой дом? Мама умолкла на несколько секунд, а затем промолвила. Не знаю, Левальд. У Эйдана есть редкий дар, и этим надо воспользоваться, произнес Талвак. Кто ведает, может, когда-нибудь он даже станет магистром. Глава 5. Как и предсказывал папа, за прошедшие годы пары среди знатных домов мне не нашлось. Однако я не унывал, скрашивая дни своего взросления в объятиях местных девушек, которые не чурались близости с наследником костволков. Я лежал на траве и следил за тем, как торопливо одевается Заннет, дочь торговца, чья семья была вхожа в наш дом. «Что?» — улыбнулась она, заметив мой пристальный взгляд. «Жаль, что ты уходишь. Если к полудню не появлюсь, отец меня убьет», сказала Заннет. «Сегодня привозит важный товар, я должна помочь». «Ты отвар выпила?» «Выпила, конечно, не дура же», фыркнула она. «С пузом меня точно из дому погонит». Она одернула подол платья, собрала волосы в аккуратный хвост и обернулась ко мне. «Ну как, нормально выгляжу?» «Прекрасно, как и всегда». Заннет просияла очаровательной улыбкой, приблизилась и, опустившись рядом, поцеловала меня. «Возможно, мы не скоро увидимся», сказал я, оторвавшись от ее губ. «Меня отправляют в столицу. Твоей суженой все равно не стать», без тени сожаления произнесла она. «Так что лить слезы не буду». Она поцеловала меня снова, игриво потеребила замочку уха и отстранилась. «Ты тоже не скучай, господин Эйдан». Заннет ушла, и я остался наедине со своими мыслями. В Ойкхилде не существовало понятия совершеннолетия, да и браки заключились в раннем возрасте, однако считалось, что в 19 лет человек достигает определенной зрелости. Ко всему прочему, это число имело особое значение для магов. Согласно общепринятым нормам, именно в этом возрасте окончательно формировалась магическая сущность, что бы это ни значило. Несколько дней назад мне как раз стукнуло 19, и поэтому по окончанию лета я должен был отправиться в магическую академию Гелима. Я неохотно поднялся с мягкой травы, набросил на себя одежду и услышал оклик. «Господин Эйдан!» Я обернулся и увидел запыхавшегося мальчишку. Кажется, это был новенький помощник конюха. «Да, вас искал господин Левальд, а ты меня как нашел?» «Ну так», — смутился он, переминаясь с ноги на ногу. «Господин, вы же сюда с той девицей шли, вот и увидал. Зоркий, значит», — улыбнулся я. «Господин, так, ладно, сейчас буду». Он облегченно закивал и убежал обратно, а я неспешно направился вслед за ним. Выйдя из опушки леса, я добрался до своего двора, умылся холодной водой и у бани вошел в замок. «Господин Эйдан», — обратился ко мне привратник у дверей. «Господин Левальд ожидает за обеденным столом». «Спасибо». Войдя в обеденный зал, я увидел не только папу, но и маму. «Эйдан, где ты бродишь все утро?» «Просто решил прогуляться». «И кто составил тебе компанию?» Как бы невзначай поинтересовался папа. «Никто». «Никто?» — со смешком спросил он. «Теперь ты так называешь Заннет?» Я коротко вздохнул и закатил глаза. «Только не начинайте. Ты уже взрослый, сын», — сказал он. «Сам решишь, что к чему. Надеюсь, ты не наобещал ей никаких глупостей?» «Конечно нет, мам». «Вот и славно», — кивнула она. Не стоит расстраивать девицу понапрасну. Я уселся за стол, и слуги принялись меня обслуживать. «Сходим в банк», — произнес папа, едва я притронулся к еде. «Поставим родовую метку. Сегодня, а когда же еще?» У меня, как и у многих благородных, был свой перстень-печатка, которым я мог запечатывать письма или заверять документы. Подобный перстень являлся одним из признаков принадлежности к дворянскому сословию. Родовая метка была кое-чем другим. Она представляла из себя магическую татуировку, которая, как правило, наносилась на тыльную сторону ладони. Она не только выделяла особый статус носителя, но и служила своеобразным удостоверением личности в банках. Родовая метка в сочетании с перстнем позволяла благородному распоряжаться своими средствами без всякой волокиты с бумагами. Конечно, подобное удовольствие стоило огромных денег и обычно являлось прерогативой глав домов и их ближайших родственников. «Раз так, сходим», — сказал я. В день отъезда мама не находила себе места. То и дело она срывалась на слуг, заглядывала ко мне в комнату, принося ненужные вещи, и порой пропадала у себя в спальне, скрываясь от остальных. Мама всегда была строгая и старалась не показывать слабость, но я как никто другой знал, насколько ей было страшно отпускать меня. Все-таки я был ее единственным и горячо любимым ребенком. Я подошел к двери ее комнаты и постучал. «Мам, можно?» Она долго не отвечала, но все же произнесла: «Заходи». Я вошел и увидел ее у распахнутого настежь окна. Она стояла спиной ко мне и смотрела на улицу. «Скоро уезжать», — сказал я. «Папа с Емрисом проверяют солдат. И зачем только нам сдалась эта магия?» «Мам», — она обернулась, и я с болью увидел ее покрасневшие от слез глаза. Я подошел ближе и, схватив ее за плечи, твердо сказал: «Все будет хорошо». Мама покачала головой. «Ты не знаешь, как относится к костволкам, а я знаю». Слышала эти речи своими ушами, даже от собственной матери. Но ведь она ошибалась, верно? Наш дом ничем не хуже других. Мама нежно обхватила мое лицо ладонями. «Эйдан, для других благородных ты не лучше ватринца. Когда они узнают о мраке». Мама не сдержала слез и порывисто прижала меня к себе. «Сынок, я не хочу, чтобы ты стал изгоем». «Не стану», — сказал я. «Мир меняется, мам. Даже Ойкхилд вовсю торгует с Ватританом, ты ведь знаешь». Она поцеловала меня в одну щеку, затем, в другую, внимательно посмотрела в глаза и сказала: «Не смей давать себя в обиду, костволков не сломить». Мама слабо улыбнулась, и позади раздался стук. «Госпожа Валда, господин Левалт ожидает вас внизу». «Сейчас», — сказала мама и поспешно вытерла слезы. «Не будем заставлять отца ждать». В течение получаса слуги загрузили все мои вещи и приготовили повозки к поездке. Емрис давал наставления солдатам, а папа молча наблюдал. Когда все было готово, он спросил: «Ничего не забыл?» «Вроде, нет». «Как твоя метка?» Я опустил взгляд на левую руку. На тыльной стороне ладони отпечатался синими красками герб нашего дома. Три совы, сидящие на ветке могучего дерева. По словам банковского клерка, моя метка имела еще кое-какие индивидуальные отличия, чтобы точно распознать личность. Правда, подробностей он не раскрыл. «Немного зудит», — признался я. «Стараюсь не трогать. Пройдет через пару дней», — кивнул папа и ободряюще улыбнулся. «От твоих успехов многое будет зависеть, Эйдан. Ты первый маг в нашем роду. Не посрами чести костволков». «Да, отец». Он обнял меня и похлопал по спине. Мама не упустила еще одной возможности приласкать меня и расцеловать напоследок. Я оседлал коня, глянул на родителей еще разок и повернулся к Емрису. «Поехали. Впереди меня ждала совсем другая жизнь». Глава 6. Дорога была простой, если не сказать скучной. Лишь один раз нам потрепали нервы. После въезда на территорию чужого дома нас проверяли с особой дотошностью. Мама предлагала часть пути проплыть на корабле, но папа отговорил ее. Даже если бы мы быстро добрались до нужного порта, нас все равно бы ждала длительная поездка по суше. Напрямую все же быстрее. Горы давно сменились необъятными равнинами, непривычными моему взору. Ветер больше не приносил с собой соленый запах моря, а был напоен ароматами трав и цветов. Остались позади родные острые скалы и ущелья, брызги волн и крики чаек. Тишина бескрайних лугов давила на меня своей безмятежностью. Я мельком оглянулся назад, туда, где уже скрылись знакомые очертания, и что-то сжалось в груди от этого вида. «Непривычно?» — спросил Емрис, поравнявшись со мной. «Не то слово», — сказал я. «Дай себе время. Ты бывал в этих краях?» «Бывал», — кивнул он. «Места неплохие». Дорога вела мимо деревушек с их размеренным бытом. Крестьяне трудились в полях и занимались своими делами, изредка бросая любопытные взгляды в нашу сторону. Вскоре показались стены Аргонта. Город стоял на холмистой местности, и уже отсюда была видна вереница домов и зданий. Мы подъехали к восточным воротам и вместе с немалым потоком людей въехали внутрь. «Тесновато», — сказал я, оглядываясь. «А что ты хотел?» — пробормотал Емрис сквозь шум. «Торговый город, чтоб его!» Улицы кишели людьми, лошадьми и повозками. Стоило нам заехать чуть глубже, как в глаза бросились забитые посетителями лавки и уличные торговцы, выставившие свои товары чуть ли не на дороге. Емрис громко засвистел, пытаясь привлечь внимание горожан, мешающих проезду. «Да чтоб вам во тьме вечной скитаться!» Раздраженно бросил он и гаркнул на какого-то ротозея. «Эй, куда под коня лезешь? Стоп чуть сейчас!» С горем пополам мы добрались до нужного места. «Летучий двор», — прочел я вслух надпись на табличке. Мы проехали немного вперед, и до меня донесся то ли визг, то ли рык. Конь подо мной встревоженно дернулся, но я успокоил его, погладив по шее. «Тише, приятель, тише. Лошадей лучше здесь оставить», — сказал Емрис, спрыгнув на землю. «Не готовы они к такому». Я тоже спешился и, передав поводья слуге, торопливо зашагал дальше. Свернув за угол здания, я снова услышал рык, а потом увидел их, существ, покрытых чешуей. Эвалиски, — с благоговейным трепетом подумал я. Они были огромны, словно драконы из сказок, покрытые чешуей, с гигантскими крыльями и мощными когтистыми лапами. Несмотря на чешуйчатое тело, их головы чем-то напоминали птичьи. «Чего только маги не удумают, а?» — спросил Емрис, встав рядом. «Вот как они птицы ящеров скрестили, на рисунках они выглядели милее. Не боись, на двуногих не кидаются», — произнес Емрис, хлопнув меня по спине. «Главное вовремя кормить. Во сколько обойдется перелет на таком? Кто его знает, 100 лет здесь не бывал». Я приметил невдалеке двухэтажное здание, возле которого столпились люди, и сказал: «Кажется, нам туда». Через минуту мы вошли внутрь и наткнулись на немалую очередь. Я повертел головой, ища хоть какие-то указатели или таблички, и вдруг услышал возглас Емриса: «Кто-нибудь может обслужить господина Идана из дома Костволк?» В помещении воцарилась тишина, и все взгляды обратились ко мне. Тут же с другого конца зала к нам направился мужчина. Он мимолетно глянул на мою левую руку, на которой я носил кольцо и родовую метку, а затем приветливо улыбнулся. «Меня зовут Хамон Ганг, я управляющий этого места. Идан Костволк», — представился я. «Рыцарь Емрис Вангхар, рад знакомству, господа. Прошу за мной». Мы проследовали в отдельную комнату со скромным интерьером и расположились за столом. «Планируете перелет?» «Да», — подтвердил я. «В Гелим». «В столицу, значит», — с пониманием кивнул Хамон. «Сколько у вас людей?» 20 человек, 12 солдат со снаряжением, 6 слуг и мы», — сказал Емрис. «Какой груз?» «Личные вещи». «Не так много», — Хамон кивнул. «Значит, хватит 2 эвалисков и 4 наездников. 65 золотых. Я переглянулся с Емрисом, и Хамон тут же добавил: «Остановок будет немало. В эту сумму входит и питание, и ночлег». «Недешево», — промолвил Емрис. «Господин, это всего лишь цена комфорта. К тому же, за эвалисками требуется особый уход. В полете могут возникнуть проблемы?» — спросил я. «Проблемы? Эвалиск может взбеситься?» — поинтересовался я. «Или, например, упасть?» Хамон не сдержал улыбки. «Больной эвалиск не взлетит, а здоровый не упадет. Что до надежности, дисциплина у этих животных железная». 65 так 65», — сказал Емрис. «Ждать долго придется, к завтрашнему утру все будет готово». «Вот и хорошо, значит, летим». Я проснулся еще затемно, когда первые лучи солнца только-только начали пробиваться сквозь утреннюю дымку. После ночной грозы воздух был прохладен и свеж. Такое время всегда наполняло меня особым чувством единения с самим собой. Я бесшумно оделся, стараясь не тревожить Емриса, и выскользнул на улицу. Дороги размокли от дождя, и грязь чавкала под моими сапогами. Справив нужду и умывшись из бочки с дождевой водой, я достал из-за пазухи свою потрепанную книжку и пролистал несколько страниц. «Симптомы пневмонии», — прочитал я посередине страницы. «Боль в груди при вздохе или кашле, усталость, одышка и потливость, кашель с мокротой, тошнота, рвота». Я не оставил увлечения медициной из прошлой жизни и решил перенести все свои знания на бумагу, ведь на память полагаться не стоило. Из года в год я перечитывал записи и добавлял что-то новое. На зувийском языке часто не хватало нужных слов, поэтому приходилось писать на русском, В какой-то мере это можно было считать защитой, если вдруг книжка попадет не в те руки. Впрочем, лингвист, вероятно, быстро бы сопоставил буквы и разобрался с текстом. В любом случае, так я хоть иногда практиковал родной язык, который начал забывать. Все не ограничивалось одной теорией. Будучи подростком, я начал практиковаться у знахаря и лечить людей. Заветное желание из прошлой жизни в какой-то мере стало явью в новой. Погруженный в чтение, я дошел до загона с невысоким заборчиком, который, похоже, соорудили всего лишь для обозначения границ. Эвалиски послушно стояли на месте, опустив головы, пока работники летучего двора омывали их тела и возились с ремнями. Через несколько минут началась трапеза. На телегах прикатили туши баранов и свиней, которые эвалиски начали проглатывать одним махом. «Доброе утро, господин Рейдан!» Я обернулся. «Господин Хамон!» Он кивнул в сторону загона. «Впечатляющее зрелище! Не правда ли? Сколько же денег уходит на их кормежку?» «Достаточно», — улыбнулся Хамон. «Все включено в стоимость полетов. Я читал, что они не нападают на скот. Это правда?» «Конечно, господин Рейдан», — ответил он. «Эвалиски не знают, что такое охота, маги постарались. К тому же, их кормят только убитыми животными. Выходит, в дикой природе они пропадут?» «Полагаю, что да», — сказал Хамон. «Хотя всякое может быть». Спустя некоторое время проснулся и Имрис. «Мы позавтракали, а потом отправили трех солдат с лошадьми обратно в Навир. Я видел, как нервничали наши люди при виде эвалисков, и оттого разнервничался сам». Имрис в свойственной ему манере начал подбадривать всех шутками. На спинах эвалисков закрепили огромные многоместные седла, а поклажу подвесили прямо под брюхом. Когда все было готово, к ним приставили лестницы. Мы забрались в седло, расселись по своим местам, и нас пристегнули ремнями. «При взлете держитесь крепче», — сказал один из наездников, усаживаясь на свое место. «И рот закройте, чтобы мух не наглотаться», — добавил Имрис со смехом. «Приготовьтесь, взлетаем». Я затаил дыхание и вцепился в выступы на сиденье. Эвалиск расправил могучие крылья, протяжно гаркнул и мощно оттолкнулся от земли. Из-за рывка мой желудок ухнул куда-то вниз, а от ветра заложило уши. Земля стремительно уменьшалась. Эвалиск достиг нужной высоты и плавно полетел в нужном направлении. Трепет сменился восторгом, и я едва сдерживался, чтобы не закричать от возбуждения. Далеко внизу проплывали огромные поля, серебристые ленты рек и крошечные деревеньки. Это было прекрасно. Глава 7. Высокие башни и крепостные стены возвышались над столицей, отбрасывая длинные тени на широкие улицы внизу, по которым сновали тысячи крошечных фигурок, словно в муравейнике. Аргонт, откуда мы вылетели, был большим, но не шел ни в какое сравнение с этим городом. Гелим даже с высоты казался необъятным. Мы начали плавно снижаться, и первое, что бросилось в глаза, это две величественные статуи безликих. Бог Солнца Рандар и богиня нашей планеты Андора. В волноломных землях их тоже почитали, но никогда превозносили. «Ничего себе отгрохали», — сказал Имрис, заметив статуи. «В прошлый раз их здесь не было. Там и храм не маленький», — произнес я, указывая на внушительное здание неподалеку. «На кой безликим эти камни?» Я не нашелся с ответом и лишь пожал плечами. «Держитесь», — донесся возглас наездника. «Приземляемся». Эвалиск мягко опустился на брусчатку и поднял облако пыли. Как только ремни были сняты, к седлу приставили лестницу, и мы спустились вниз. «Всего за 6 дней долетели», — сказал я, быстро. «Точно», — произнес Имрис. «По земле бы сколько ползли, а? Куда сейчас? В постоялый двор, разгрузимся, а потом прямиком туда». Забрав багаж, мы нашли провожатого, который за небольшую плату помог нам сориентироваться в Гелиме. Именно здесь я впервые увидел эльфов. Они были разными. Одни, высокие и стройные, с изящными острыми ушами и яркими выразительными глазами, другие, приземистые и крепкие, с более тусклой внешностью. Кто-то щеголял в роскошных одеждах, а кто-то довольствовался простыми льняными рубахами и штанами, как у простолюдинов. Порой я слышал, как они говорят на своем языке, и не мог понять ни слова. Добравшись до постоялого двора и сняв комнаты, мы с Имрисом первым делом отправились в баню и с удовольствием отмылись. «Отпрысков из разных домов тут полно», — протянул Имрис, отмокая в бочке. «Улицу проехать не успеешь, а уже на родовую метку натыкаешься». «Тем и лучше», — сказал я, — «выделяться буду меньше». Имрис неопределенно хмыкнул и ничего не сказал. На следующий день мы отправились в академию, которая находилась примерно в часе езды от города. «Чего так далеко?» удивился Имрис. «Ради безопасности, господин», — ответил провожатый. «Так наоборот, чем ближе, тем безопаснее». «Так сложилось, господин, там же полно неопытных магов. Когда карета замедлила ход, я понял, что мы подъезжаем». За небольшим окошком показалась магическая академия Гелима. Мы проехали сквозь распахнутые массивные ворота с изящной ковкой и направились к стоянке. Снаружи нас ждал главный корпус. Его фасад украшали колонны из белого мрамора с резными капителями. Высокие витражные окна переливались на солнце, словно драгоценные камни. Над крышей поднимались изящные башни с коническими крышами. Это место выглядело не просто богато, а поистине внушительно.